Вопрос. С чем связано упоминание о 3, 9 и 40 датах после смерти человека? Ответ. Это периоды распада материальной жизненной силы.